200 шагов. Было очень темно. «Да», — отозвался другой голос. «Теперь я смог увидеть его». Он склонился над балюстрадой, глядя на фонарь. «Все в порядке?» «Вполне. Темно, как внутри арбуза. Смотри, Гарри, будь настороже. Я не хочу, чтобы сегодня ночью что-нибудь произошло». «Чего ты боишься, Нед?» — ответил ленивый голос сторожа. «Змеи? Или еще чего?» «Черт возьми, я сказал, чтобы ты был начеку. Я никак не могу забыть тех двух парней». «А забудь о них. Они же заблудились, не так ли? Каждый раз, когда кто-нибудь заблудится, ты портишь нервы мне и себе. Разве ты не можешь быть поспокойнее?» «Мне они не понравились», — бросил Нед. Пока один болтал, другой пялил на меня глаза. «Ну, хорошо, хорошо, я пойду пройдусь. Если я найду кого-нибудь постороннего на территории, я разорву его на куски. Возьми собаку. Кстати, где она?» «На цепи, но я возьму ее». «Хорошо, увидимся здесь же, через полчаса, хорошо?» Я слушал все это, замерев как статуя. Нед стоял спиной ко мне, положив руки на бедра. Я медленно продвинулся вдоль стены, стараясь удалиться от него. Через несколько шагов я очутился возле двери. Я пошарил рукой по двери, нашел ручку и нажал на нее, но дверь оказалась заперта. Я переложил трость в другую руку и достал из кармана ключ, который дал мне Паркер. Включать фонарь я не осмелился. Я потихоньку стал нащупывать замочную скважину, все время прислушиваясь. Наконец я нашел ее и сунул в нее ключ, осторожно повернув его. Замок подался легко, со слабым щелчком. Для меня он прозвучал, как пистолетный выстрел. Я замер, прислушиваясь, но, кажется, никто ничего не услышал. Дверь отворилась. Я вошел внутрь помещения, запер дверь и сунул ключ в карман. Очутившись в доме, я стал спокоен и холоден, как лед. Теперь собаки меня не достать, а людей я боюсь меньше. Я точно знал, куда мне идти. И хотя я ничего не видел в темноте, я уверенно сделал 5 шагов по коридору. В конце коридора поворот направо приведет меня в кабинет Бретта, прямо к сейфу. Я вновь прислушался. Теперь Эрни играл на ковальню. Я понял, что теперь любой шум будет приглушен музыкой. Я включил фонарь и торопливо поднялся по лестнице. На втором этаже я увидел на лестнице свет. Я свернул направо. Маленький холл выводил в столовую сада, а дверь напротив меня вела в кабинет Бретта. Справа от меня широкая лестница вела в другие комнаты. Внезапно резкий крик с лестницы чуть не заставил меня подпрыгнуть. «Не смей!» — закричала женщина. «Ты хам!» «Забавы прислуги», — подумал я и успокоился. Девушка снова что-то закричала, и дверь захлопнулась. Я немного подождал. Но все спокойно. Прислуга Бретта весело проводит время. Можно двигаться к кабинету. Я не стал ждать. Подойдя к двери, я нажал ручку, дверь открылась, и я очутился в кабинете. Свет фонаря помог мне быстро отыскать сейф. Он был точно на месте, указанном в плане. Если бы меня не предупредили о сигнальном проводе, я бы не заметил его. Да, они ловкие ребята. Я перекусил сигнальный провод, ожидая, что в доме поднимется тревога, но ничего не случилось. У меня отлегло от сердца. Все шло так, как говорил Паркер. Я вытащил из кармана карту, изучил шифр. и внимательно осмотрел наружное устройство механизма сейфа.